Глава 139.1. Беспринципный старик, прикидывающийся дурачком и выглядящий милым. По словам старика, Цзян Чэнь определил, что тот полностью заглотил наживку. Стоявший в стороне Цзэбайши мысленно рассмеялся. Он тоже понял, что на этот раз им удалось избежать проблем. С красноречием его уважаемого учителя было бы странно, если бы они не смогли взять этого старика в оборот. Совпадение – это не просто совпадение, а совпадение, которое было предначертано самими небесами. «Предначертано небесами», – пробормотал себе под нос старейшина Фэй, а его взгляд устремился вдаль и слегка помутнел. «Я слышал о пилюле очищения души, однако в пределах королевства небесного древа никто не знает ее рецепта. Говорится, что стоимость этой пилюли намного меньше, чем пилюли добродушного светлого духа, а также, что ингредиенты для нее проще найти. К тому же ее проще создать». Вдруг взгляд старейшины Фэя резко устремился на юношу, словно он что-то решил. «Парень, этот старик доверится тебе. Я могу уладить вопрос с незаконным проникновением в долину Циньян, а ты должен будешь устроить мне встречу с твоим таинственным экспертом». Цзян Чэнь намеренно начал все усложнять. «Я не могу обещать чего-то подобного. Кроме того, какой толк от встречи с ним? Этого старшего уже давно не волнуют дела нашего мира. Думаю, что вы навряд ли сможете убедить его помочь вам». Старик усмехнулся. «Да, я наверняка не смогу убедить его, но что насчет тебя? Я, а с чего бы мне это делать?» Вновь включил дурачка Цзян Чэнь. «Ну, как бы», смущенно улыбнулся старик. «Действительно, а с чего бы кому-то просить за него? Ведь это дело даже не связано с ним». Неловко потирая руки, старик с особой осторожностью заискивающе улыбнулся и произнес: младший брат, скажи мне, что я должен сделать, чтобы ты попросил за меня?» Цзян Чэнь ответил с мрачным лицом: «Нет уж, вы только что так сильно напугали меня, приказали 20 лет быть лекарственным слугой и сказали это с таким серьезным видом. Хе-хе, прошу, не надо на меня сердиться, не надо». Старик заискивающе приблизился к Цзян Чэню и, подняв руку, легонько похлопал Цзян Чэня по плечу. «Ну-ка, ну-ка, давай этот старик помассирует твою спинку. 20 лет быть моим лекарственным слугой, что за вздор? Думаю, ты просто ослышался. Я имел в виду, что это я на 20 лет стану лекарственным слугой того человека, который сможет решить мою проблему с пилюлей добродушного светлого духа». Цзян Чэню эта ситуация показалась довольно забавной, и ему было трудно сдерживать смех при виде поведения старика. Однако, когда все дошло до такого, пусть этот старик и был чудаковатым и немного сварливым, но он вовсе не был плохим. Если бы на его месте оказались люди Северного дворца Лазурного неба, то они начали бы угрожать его жизни и не побрезговали бы воспользоваться любыми другими способами, чтобы заставить Цзян Чэня подчиниться. Этот старик же был специалистом в духовной медицине и, похоже, был благородным человеком, который даже не задумывался о подобных недоброжелательных способах достижения своей цели. Даже если этот человек и обладал чудаковатым характером, его личность не была порочной. «Ослышался, значит?» – притворно спросил Цзян Чэнь. «Определенно ослышался», – со всей серьезностью кивнул старик. «То есть я могу сейчас же отправляться в столицу?» «Конечно. А почему нет?» Старик сказал это таким тоном, будто это был очень странный вопрос, словно Цзян Чэнь спросил об этом без всякой на то причины. Стоит заметить, что этот старик вел себя как взрослый озорной ребенок. Он мог прикинуться дурачком, выглядеть милым или выйти из себя. Цзян Чэню было весело разыгрывать его, и он со смехом сказал: «Вас же старейшиной Фэй звать, как насчет того, чтобы через какое-то время навестить меня в столице?» «Правда?» Глаза старейшины Фэя заблестели. «Разве я похож на лжеца?» «Нет, что ты?» «Конечно же, нет». Старик принялся быстро качать головой, будто в барабан ей бил. «Когда этот старик впервые увидел тебя, то мне показалось, что ты невероятно красивый юноша с благородными манерами и выдающимся характером. Настоящий дракон и феникс среди людей, непостижимый бессмертный, сошедший с небес. Именно поэтому этот старик не мог ничего с собой поделать и захотел стать ближе к такому человеку, и я даже готов сейчас же поклясться в верности и провести ритуал отрубания куриной головы и сжигания желтой бумаги, чтобы стать названными братьями». Подобострастные слова и всевозможная лесть лились из его рта, одна волна за другой. Было очевидно, что он в совершенстве овладел этим искусством. Цзян Чэнь обнаружил, что этот старик немного походил на него. Он был таким же беспринципным. Когда старик провожал их взглядом, Он словно прощался с близкими родственниками, помахивая им вслед рукой. «Летите осторожно и не расслабляйтесь по дороге. Если что-нибудь случится, просто назовите мое имя». Эти слова источали безграничную теплоту и заботу. Кроме Цзянчиня, все остальные чувствовали себя так, будто очутились во сне. Они уже думали, что не смогут избежать участи стать слугами на 20 лет. Но кто бы мог подумать, что несколько фраз Цзянчиня полностью изменит отношение старика, что тот отпустит и будет провожать их, словно свою родню. «Цзянчинь, ты», — начал фразу Цзянфэн, желая что-то сказать. «Отец, нам пора, а этот старик в будущем обязательно станет одним из нас», — усмехнулся Цзянчинь. Он только что вырыл для старика яму, и тот с радостью запрыгнул в нее. Служить ему 20 лет в качестве лекарственного слуги. Цзянчинь улыбнулся. Ему было бы весьма интересно понаблюдать за этим стариком в качестве своего слуги. В долине Циньян двое лекарственных слуг, большое яичко и второе яичко, стояли с вытаращенными глазами и онемевшими языками. На их лицах читалось явное удивление, а их рты были столь широко раскрыты, что туда легко можно было бы засунуть большую куриную ножку. «Старейшина Фэй, этот парень же нес полную чушь, почему вы отпустили его?» Большое яичко все еще не мог поверить в произошедшее. «Да-да, я тоже думаю, что этот парень, скорее всего, непорядочный человек». Второе яичко чувствовал то же самое. «Хе-хе», старейшина Фэй многозначительно улыбнулся, неторопливо растянувшись на стуле. «Да что вы оба понимаете, я прожил уже сотни лет и повидал множество людей. Этот парень полон лжи и истины, прямо как я. Можно сказать, что он такой же, как и я. Когда следует, он притворяется дурачком, когда нужно, он прикидывается беспомощным, а когда должен, не постесняется важничать. Такой же, как и вы, старейшина». Большое яичко и второе яичко запутались еще больше. Глава 139.2. Беспринципный старик, прикидывающийся дурачком и выглядящий милым. Верно, такой же, старик, словно опьянев, прищурился и начал напевать какую-то мелодию. А ведь он только что притворялся дурачком и старался выглядеть милым. И в итоге старик обнаружил, что этот молодой человек, который говорил столь легко и плавно, даже лучше него самого притворялся дурачком. Это пришлось по вкусу старику. Этот старик был достаточно самовлюбленным человеком и ясно ощутил, что Цзянчэнь был таким же. Именно поэтому тот пацан не был плохим человеком или тем, кто бросает слова на ветер. Кроме того, проанализировав все детали, он мог точно сказать, что когда юноша произносил название «пилюль», то даже и глазом не моргнул. Обычный человек не смог бы вести себя подобным образом. Как бы он смог приобрести такие знания без указания от мастера духовной медицины? Сколько людей во всем королевстве Небесного Древа знали о пилюле очищения души, не говоря уже об остальном? Поэтому, хотя старейшина Фэй выглядел чудаковато, на самом деле он был весьма проницательным человеком. Он, как минимум, получил некоторые подтверждения того, что Цзянчэнь не дал ему пустых обещаний, не говоря уже о том, что столица находилась неподалеку отсюда. Даже если бы этот парень что-то задумал, старейшина Фэй мог бы в любой момент прийти к нему и наказать. Однако, прожив сотни лет, старейшина Фэй обзавелся невероятно обостренной интуицией, и в этот раз интуиция подсказывала ему, что, скорее всего, этот парень действительно не пытался одурачить его. Стоит заметить, что он вовсе не испытывал недостатка в лекарственных слугах или чем-то подобном. Он создал такое пугающее правило лишь ради того, чтобы не развелось слишком много нарушителей границ долины Циньян, которые могли бы помешать спокойной обстановке обучения премудростям духовной медицины. То есть, этот старик вовсе не был по-настоящему злым. Таким образом, между долиной Циньян и Северным дворцом Лазурного неба действительно существовала огромная разница. Как и сказал Тан Лун, после земель Северного дворца и долины Циньян дальше дорога была менее опасной. Их группа прибыла в столицу ранним утром второго дня. Издалека и с высоты птичьего полета столица королевства Небесного Древа выглядела невообразимо впечатляюще. Огромная городская стена и ров под ней были подобны блестящему жемчугу, инкрустированному в землю, представляя собой великолепное зрелище. Высокие и могучие городские врата, бескрайние постройки, воины столицы, носящие кольчугу и держащие мечи, каждая деталь свидетельствовала о впечатляющем статусе королевства Небесного Древа. Репутация четырех великих королевств действительно не пустой звук. И, находясь лишь в Восточном Королевстве, мы были подобны лягушкам на дне колодца, Стоя перед столицей Королевства Небесного Древа и любуясь грандиозными городскими вратами, Гаоюэ испытывала бурю эмоций. Благодаря предупреждению Тан Луна, Цзян Чэнь и остальные, естественно, не стали влетать в столицу на златокрылых птицах-мечах. Они приземлились за городскими стенами и вместе с птицами прошли через городские ворота. А благодаря наличию медальона принца Е, их вход в город прошел гладко и без всяких проблем. Стража у городских ворот улыбнулась, сказав: «Раз у вас есть медальон принца, то при последующих проходах через врата вас не будут проверять». Стоило им войти в город, как их встретила бурная и неугомонная городская жизнь. Следуя карте, которую дал Цзян Чэнь Ежун, спустя 2 часа их группа, наконец, вышла к особняку принца Жуна. Но стоило им только приблизиться к территории особняка, как с 2 сторон хлынули группы практиков, закованных в красные доспехи, после чего они встали, направив оружие на группу людей. «Праздным прохожим нечего задерживаться перед особняком принца. Мы друзья 4-го принца и были приглашены им лично». Цзян Чэнь показал страже медальон. Практики в красной броне некоторое время смотрели на медальон, после чего капитан махнул рукой, и все облаченные в броню практики убрали свое оружие. «Прошу вас немного подождать, я немедленно сообщу о вашем прибытии 4-му принцу». Через некоторое время из особняка послышался искренний смех. «Ха-ха-ха! Проснувшись этим утром, я услышал крики 40 на деревьях. Сделав пару расчетов, я был уверен, что скоро прибудут уважаемые гости. Неужели это мой младший брат наконец-то приехал в гости?» Владельцем этого жизнерадостного голоса был никто иной, как сам принц Ежун. Красная тень быстро вылетела из дверного проема, когда еще не успели затихнуть отголоски последних слов. Ежун с пламенным радушием бросился к Цзян Чэню, заключив того в крепкие объятия. «Младший брат, я так скучал по тебе. Я с нетерпением ждал твоего приезда и, наконец, этот день настал». После крепких объятий Ежун отстранился, взяв Цзян Чэня за плечи, и оглядел того с головы до ног. «Хех, похоже, по пути сюда с тобой много чего приключилось». Цзян Чэнь печально улыбнулся. «Если бы ты мне сразу сказал, что путь к столице столь тернист и опасен, то я бы точно не отказался от твоего предложения встретить меня на границе». «Что случилось?» Лицо принца Ежуна потемнело. «Неужели какой-то слепой дурак посмел создать неприятности моему младшему брату?» Цзян Чэнь устало вздохнул. «Это долгая история, я потом тебе все расскажу». «Хорошо, тогда чего стоим на пороге? Все заходите в дом, там и поговорим. Я немедленно распоряжусь устроить банкет в честь вашего приезда и смыть дорожную пыль с ваших ног. Сегодня поистине знаменательный день, и потому нам просто необходимо выпить. Хе-хе, у меня все никак не было повода открыть вино, которое я получил от секты Дивного Древа, но сегодня мы обязательно откупорим его и напьемся». Характер Ежуна не очень-то подходил принцу королевства, однако в качестве друга прямолинейность Ежуна, наоборот, лишь увеличила хорошие впечатления Цзян Чэня о нем. По крайней мере, Ежун не пытался вести себя напыщенно или указывать на их социальные различия. Кроме того, Ежун всегда соблюдал правила приличия. Даже несмотря на то, что среди сопровождающих Цзян Чэня была такая очаровательная девушка, как Гаоюэ, и столь невинная красавица, как Вэнь Цзыци, Ежун всегда обращался с ними с особой вежливостью и должными манерами, а когда его глаза скользили по ним, то в них не было и намека на непристойность. И такое поведение было довольно редким среди высокопоставленных лиц. Глава 141. Трудности обустройства в столице. Бух! Ежун в ярости ударил по столу своей чашей, процедив: «Северный дворец Лазурного Неба, я уже давно слышал, что они ведут себя невероятно нагло. Если верить слухам, ученики Северного дворца часто совершают ужасные поступки, вроде грабежа и убийств. Раньше я всегда думал, что эти слухи по большей части надуманы, только вот, похоже, что молва не только не преувеличивает, а даже наоборот, преуменьшает. Младший брат, будь спокоен, я запомню их всех и все, что они сделали. Настанет день, когда я обязательно заставлю их заплатить за содеянное». Цзян Чэнь улыбнулся. «Они всего лишь кучка ничтожеств и шутов, не стоящих того, чтобы заострять на них внимание. Брат Е, тебе не нужно об этом беспокоиться. Я и сам могу справиться с таким незначительным делом». «Ха-ха, действительно, с потенциалом младшего брата, если ты сможешь вступить в секту Дивного Древа, то позже с легкостью растопчешь всех этих мразей». Цзян Чэнь неопределенно кивнул и, подняв свой бокал, произнес: «Давай же выпьем, братье». После нескольких бокалов вина и съеденных порций Ежун сказал: «Брат, раз ты только прибыл в столицу, то есть несколько вещей, о которых я обязан подробно тебе рассказать. Давай, для начала, ты мой гость, а не последователь, и потому не можешь остаться в моем особняке. Чтобы жить здесь, ты должен либо быть личным слугой, либо работать в особняке. К тому же гости все равно остаются чужестранцами, и потому вам придется найти себе другое жилье». Цзян Чэнь на самом деле и не думал оставаться в особняке. Со столькими людьми в своей группе, очевидно, что было бы неудобно оставаться здесь, да и не было особого смысла искать приюта под чужой крышей. «Да нет проблем, я просто пойду и куплю двор с усадьбой в каком-нибудь тихом месте». Платежеспособность Цзян Чэня находилась на довольно высоком уровне, и хотя это было королевство небесного древа, он не думал, что будет трудно приобрести жилье. Ежун потер нос и грустно улыбнулся. «Все не так просто. Ты не сможешь купить дом лишь потому, что хочешь его купить. Неужели земли в королевстве небесного древа на вес золота, и потому цены на усадьбы просто заоблачные? Не то чтобы цены на земли были слишком недостижимыми. Я уверен в твоих финансовых возможностях. Просто нельзя купить дом лишь по своему желанию. Для покупки определенного дома необходим определенный статус. Пусть твое положение в Восточном королевстве и было высоким, но здесь, в королевстве небесного древа, ты пока что обычный человек без всякого статуса». Цзян Чэнь наконец понял, что хотел сказать Ежун. При приобретении земель в королевстве небесного древа существовала четкая иерархия с разделением на статусы и ранги, и Цзян Чэнь уже имел некоторое представление об этом. В Восточном королевстве существовало нечто похожее. Обычные люди не могли поселиться в роскошных районах. Даже богатым торговцам был запрещен въезд в районы, отведенные для знати, если только у них не было соответствующего статуса или же достаточных достижений. В Восточном королевстве это было лишь негласное правило, и оно не было прописано в законодательстве. А в королевстве небесного древа пошли дальше и приняли четкий закон, контролирующий это. От вашего статуса зависело место, где вы можете жить, и вам ни в коем случае нельзя было переступать эту границу. Даже будь у вас все деньги мира, вы не сможете приобрести другой дом. Это была одна из особенностей, отличающих королевство небесного древа от обычных, заурядных королевств. С репутацией Цзян Чэня, даже королевство Темной Луны и Восточное королевство хотели даровать ему должность герцога первого ранга. Но после прибытия в королевство небесного древа даже принц ничем не мог помочь ему. Похоже, система распределения земель в королевстве небесного древа была более рациональной, чем в Восточном королевстве и королевстве Темной Луны, и законы здесь были более беспощадными. «Братье, расскажи мне о способах получения знатных титулов». «Есть несколько способов. Для начала, это, конечно же, должность чиновника или воинское звание. Оба этих способа подходят для быстрого продвижения по социальной лестнице, однако и конкуренция за такие места невероятно жестока. Помимо этих двух способов, еще один быстрейший способ стать знатью – вступить в организации, связанные с сектами, например, создание духовных пилюль или выплавка оружия. Короче говоря, все виды деятельности, напрямую связанные с боевым развитием, обладают большим количеством квот на дворянский титул от государства. У секты Дивного Древа в Королевстве Небесного Древа имеются 4 великих храма для духовных практик, которые также обладают большой квотой на становление знатью. 4 великих храма, да. Ты уже знаешь о Северном дворце Лазурного неба, это и есть один из 4 великих храмов. Также сюда входит Южный дворец Лазурного неба, долина Циньян и дворец бесчисленных сокровищ. Северный и Южный дворцы Лазурного неба, верно, Северный дворец контролирует западный район, а Южный дворец, Южный, долина Циньян контролирует центральные земли королевства, а дворец бесчисленных сокровищ всего лишь ведет бизнес в столице. Ежун продолжил объяснять: «Давай поступим вот как. У меня есть кое-какие связи в Южном дворце Лазурного неба, и я могу устроить, чтобы тебе присвоили дворянский титул. Однако, в лучшем случае, я смогу получить для тебя лишь 8-й ранг. Получить ранг повыше будет слишком проблематично. Знать королевство небесного древа делилось на 9 рангов. 9-й ранг был наименьшим, а 1-й, соответственно, наивысшим. И Ежун, будучи принцем, естественно, обладал 1-м рангом. Если он станет наследным принцем, то сможет вырваться из этой иерархии, достигнув королевского ранга. Южный дворец Лазурного неба, хотя Цзян Чэнь не знал, что северные и южные дворцы лазурного неба были различными силами, он все еще немного злился при упоминании этого названия. «Давай лучше не будем пользоваться твоими связями. Завтра я собираюсь прогуляться по столице и самостоятельно разобраться в ситуации. В это же время я смогу хорошенько познакомиться с новым для себя местом. Кроме того, нам сегодня еще предстоит найти постоялый двор для ночлега». Ежун был немного смущен. Хоть он и являлся принцем, но во многих вопросах оказался совершенно бесполезен. Все было сделано так, чтобы у принцев было мало возможностей для корыстной заинтересованности. Но важнее всего было то, что король пристально следил за поступками своих сыновей. И если бы какой-нибудь принц стал постоянно пользоваться именем королевской семьи в личных и корыстных целях, то его положение, несомненно, значительно снизилось бы в глазах короля. Впрочем, все это не особо заботило Цзянчиня. Глава 142. Трудности обустройства в столице. Хотя с самого прибытия в королевство небесного древа к Цзянчиню и относились как к обычному человеку, и хотя его положение здесь не было столь уважаемым, как ему предлагали в королевстве Темной Луны и Восточном королевстве, но юноше даже нравилось это чувство. Подобное новое испытание здорово воодушевляло и мотивировало его. Кроме того, он не думал, что у него могут возникнуть какие-нибудь сложности с получением дворянского титула в столице. В соответствии с договоренностью с Ежуном, в тот же вечер группа Цзянчиня и он сам остановились на постоялом дворе с прекрасным видом. После тягот долгого пути они наконец-то смогли удобно устроиться, так что ночь прошла довольно спокойно. На следующее утро Цзянчинь, подозвав своих личных охранников, оставил им несколько поручений. Поручения касались разведки и поиска информации по всевозможным вопросам, вроде организации секты и требований для получения каждого конкретного знатного титула. Естественно, Цзянчинь не собирался лично заниматься столь мелкими делами. Подобные задания также являлись своеобразной проверкой на способности и тренировкой для его подчиненных. Отправившись по адресу, который дал ему Тан Лун, Цзянчинь взял с собой только Гаую и Цабайши. Хотя Цзянчинь не знал, что должен был передать семье Тан Луна, но ему показалось, что это было нечто очень важное для них. Дом Тан Луна находился в трущобах северо-западной части столицы. После долгого блуждания по множеству улочек и закоулков Цзянчинь, наконец, отыскал нужный переулок. Из-за того, что в этом переулке было очень грязно, Гаоюй, которая родилась и жила в королевской семье, почувствовала себя немного неуютно. Однако, увидев спокойное и равнодушное выражение лица Цзянчиня, она отбросила свое отвращение и сделала несколько шагов вперед. А когда прошла еще дальше, то неожиданно для себя обнаружила, что этот грязный переулок был не таким уж и грязным. Семья Тан Луна жила в довольно потрепанном одноэтажном доме, однако при этом было видно, что его постоянно держали в чистоте, как внутри, так и снаружи. Их группа подошла к входной двери, и Цзянчинь постучал. Дверь открыла девушка 17-18 лет. Когда она увидела незнакомцев, ее прелестные щечки тут же покрылись румянцем. Заикаясь, она спросила: «Вы к кому? Это дом Тан Луна?» Приветливо улыбнулся Цзянчинь. «Да-да, а вы?» Молодая девушка слегка забеспокоилась. Из дома послышался голос. «Невестка, это мой брат? Неужели он принес тот самый предмет?» Человек, которому принадлежал голос, не казался слишком взрослым. Скорее всего, он был примерно того же возраста, что и Цзянчинь. «Тан Лун попросил нас передать вам этот сверток. Прошу, проверьте, все ли на месте?» Цзянчинь протянул сверток девушке. Девушка с покрасневшим лицом несколько раз вытерла руки о свою одежду, после чего, еще сильнее покраснев, приняла сверток и быстро вернулась в дом. Вскоре из дома раздался радостный голос. «Ха-ха, это действительно черное духовное дерево. Невестка, это же черное духовное дерево. Ха-ха, это значит, что через несколько дней я смогу попасть в лечебницу при Южном дворце Лазурного неба. Невестка, я смогу ходить. Брат, ты действительно мой старший брат». Этот юноша, находящийся в доме, был весьма возбужден, продолжая стучать спинкой кровати о стену и при этом кричать во весь голос. Было похоже, что он уже долгое время сдерживал себя и лишь теперь, наконец, смог выплеснуть все накопленные эмоции. Девушка, носящая одежду из плотной ткани, вновь вышла и спросила робким голосом: «Вы друзья Тан Луна, не хотите ли зайти и выпить воды?» Цзянчинь оглядел дом и увидел, что их семья жила довольно скромно. Похоже, им приходилось нелегко. Цзянчинь не хотел их обременять, и раз уж он передал сверток, то выполнил обещание, данное Тан Луну. Спасибо, не нужно воды. Раз этот предмет теперь у вас, нам больше незачем оставаться. Услышав его слова, девушка вздохнула с облегчением. Было очевидно, что она даже не знала, как принимать таких гостей, когда ее дом был в таком ужасном состоянии, ведь, судя по их одежде, эти люди, скорее всего, были знатью. Как там Тан Лун? Девушке пришлось собрать все свое мужество, чтобы задать этот вопрос. Хе-хе, с ним все хорошо, но в последнее время он немного занят. Похоже, ему придется немного задержаться на посту. Вы же его жена, я и подумать не мог, что у него есть жена, ха-ха. Засмеялся Цзян Чэнь, помахав на прощание рукой, ушел вместе с остальными. Отойдя от дома Тан Луна, Цзян Чэнь не стал возвращаться в постоялый двор, вместо этого он решил пройтись по столице. Столица была довольно большой, и понадобилось бы, как минимум, дней 10 или 20, чтобы полностью обойти ее. Группа из трех человек прогуливалась по улице, когда они вдруг увидели двоих людей, которые торопливо шли по улочке, а после свернули в очередной переулок прямо перед ними. «Хе-хе, давай скорее!» Ходят слухи, что башня желаний уже открыта. В этот раз открылся 11-й этаж башни желаний, и лишь последние несколько по-прежнему запечатаны. «Давай же и мы испытаем свою удачу!» «Меньше слов, больше дела!» «Поторопись!» «Черт, на этот раз я выложусь на полную!» «Обязательно вытяну желание выше 9-го этажа!» «Я слышал, что если кто-то сможет достичь вершины и осуществить желание, то он сможет заполучить дворянский титул не ниже 6-го ранга. ПФФ, мечтай, такая резкая смена ранга, самое большое желание, которое человек может исполнить в башне желаний, так что хватит мечтать, это еще не факт, неужели ты забыл, что случилось 2 года назад, странствующий практик из маленького королевства, отправившийся в королевство небесного древа, чтобы расширить свой кругозор, случайно прибыл как раз в тот день, когда открылась башня желаний. Он прибыл из захолустных земель и даже не знал правил башни желаний, но все же смог заполучить желание 11-го этажа. Благодаря своей удаче, он смог исполнить это желание, после чего его судьба резко изменилась. Думаю, что он сейчас дворянин, как минимум, 5-го ранга. Это яркий пример того, как за одну ночь можно совершить удивительный подвиг и мгновенно, не прилагая усилий, изменить свою судьбу. Подобное случается лишь раз в 100 лет. Я же буду практичнее и надеюсь, что мне выпадет желание, на котором я смогу немного подзаработать. Как только Цзян Чэнь и остальные услышали слова «башня желаний» и разговор двоих людей, им стало очень любопытно. «Башня желаний, значит, в этом королевстве небесного древа есть еще много чего интересного. Давайте тоже сходим туда и повеселимся, им все равно нечем было заняться». Потому Цзян Чэнь захотел взглянуть на эту башню желаний, а также понаблюдать, что там сейчас происходит. Со слов прохожих это звучало довольно-таки интересно. Глава 141.1. Башня желаний. Башня желаний располагалась в западной части Королевства Небесного Древа. Эта часть столицы всегда была одним из самых оживленных районов города. Башня желаний и в самом деле была башней, а также считалась одним из священных мест Королевства Небесного Древа. Каждый год во время праздников Башня Желаний становилась довольно оживленной, особенно в период фестиваля середины осени. Башня Желаний буквально была переполнена народом. В Королевстве Небесного Древа лавровое дерево, которое присутствовало в названии Королевства 1, считалось национальным деревом и было очень тесно связано с фестивалем середины осени. Вокруг Башни Желаний были густо высажены лавровые деревья, и цветки лавра уже вовсю цвели, источая тонкий аромат, который чувствовался даже в 5 километрах от этого места. Фестиваль середины осени уже почти наступил, и половина месяца до и после него была наиболее оживленным временем года в районе Башни Желаний. Цзян Чэнь немного порасспрашивал людей и, наконец, понял, что из себя представляла Башня Желаний. Оказалось, что Башня Желаний была связана с традицией, которая на протяжении 1000 лет существовала в Королевстве Небесного Древа, и любой, начиная с людей из королевской семьи и заканчивая самыми бедными гражданами, мог разместить в Башне Желаний свое желание, которое он сам был не в состоянии выполнить, и за каждое выполненное желание столица гарантировала награду, то есть любой, кто сможет выполнить желание другого, мог получить эту награду, и естественно, что любое желание, которое размещали в Башне Желаний, строго проверялось, чтобы убедиться, что его исполнение заслуживает награды. Обычно башня желаний открывалась лишь раз в месяц. Однако во время фестиваля середины осени ее двери открывались сразу на полмесяца, и этажи, которые открывались, также были очень высокими. Всего в башне желаний было 16 этажей. В обычный день, в зависимости от месяца, башню открывали до 6 этажа, а 8 этаж был бы пределом. Во время Нового года башню обычно открывали до 10 или даже 12 этажа, а во время фестиваля середины осени башня была открыта ежедневно, и в различные дни ее могли открыть до 10, 11, 12 или даже более высоких этажей. В день середины осени открывался даже 16 этаж. Естественно, что никто еще не бывал на 16 этаже, никто даже понятия не имел, были ли на 16 этаже свитки с желаниями. Даже если они там и были, то это должны были быть желания, которые простирались до самих небес и которые обычно никто не мог исполнить. В конце концов, у всех было лишь самое абстрактное представление об этом этаже. За то, чтобы разместить в башне желаний свое желание, бралась определенная плата. Однако плата была невысокой, и желания можно было размещать ежедневно, без всяких ограничений. Если же вы захотите взять чужой свиток с желанием, вам придется дождаться, когда башня желаний будет открыта для посещений. Например, сегодня башня желаний была открыта в честь дня середины осени, вокруг башни было довольно оживленно, и множество людей сновало туда-сюда. И естественно, что нельзя было просто так прийти и забрать свиток желания из башни. Плата зависела от выбранного свитка и была значительно выше, чем плата за размещение. Свитки первого этажа стоили 10 серебряных, свитки второго этажа стоили 20 серебряных, свитки третьего этажа стоили 50 серебряных, свитки четвертого этажа стоили 100 серебряных, свитки пятого, и так до десятого этажа, свитки на котором стоили 10 тысяч серебряных, и с каждым последующим этажом цена повышалась еще больше. Стоит заметить, что пусть башня желания и была довольно интересным занятием, но и обходилось оно недешево. Кто придумал эту башню желаний? На этом же можно сколотить целое состояние. Восхитился Цабайши. Около башни желаний стояло так много народу, желающих взять себе свитки, что яблоку негде было упасть. Было очевидно, что доход лишь с одного дня был просто поразителен. Цабайши всегда думал, что это зал исцеления хорошо зарабатывал, однако эта башня желаний зарабатывала еще больше, причем без особых на то усилий. Когда двери башни распахнулись, толпа людей с криками подалась вперед, собираясь потратить свои деньги. «Юный господин, может, тоже сходим?» Цабайши подумал, что с характером уважаемого учителя, его все это должно было заинтересовать. «Да, давайте сходим». Раз уж Цзян Чэнь решил поразвлечься, он не стал даже рассматривать этажи ниже 10-го. Если заплатить 10 тысяч серебряных, то можно было забрать один свиток с 10-го этажа. При этом до покупки в них нельзя было посмотреть. И если после покупки вы не сможете исполнить желание, написанное на свитке, то деньги за свиток вам не вернут. И естественно, если же у вас все получится, то награда будет, как минимум, в сотню или тысячу раз больше, чем эта плата, или же еще ценнее. Нужно заметить, что в королевстве небесного древа было довольно много людей с достатком, так что на 10-й этаж поднялось немало людей. Банкноты, номиналом в десятки тысяч серебряных, только и успевали мелькать тут и там. Здесь были также и те, кто не жалел никаких денег, тратя десятки тысяч серебряных, чтобы закупить побольше свитков, а после, собрав их вместе, просматривать их один за другим в надежде найти то, что было бы им под силу. Такие люди, как правило, были либо богатыми купцами, либо настоящими воротилами в сфере бизнеса. У таких людей водились деньги, но был низкий статус в обществе. Они не получали признания и потому не могли пробиться в высшие круги знати. Для них просто не было иных путей для повышения своего статуса. Потому они и испытывали свою удачу в башне желаний, пытаясь отыскать желание, которое загадал высокопоставленный человек и которое им было бы под силу исполнить. Конечно же, возможность подобного исхода была довольно-таки низкой. Ведь обычно, чем выше этаж желания, тем сложнее было бы его исполнить. Если это было желание, которое не могли исполнить даже высшие чины и знатные вельможи, то, с большой вероятностью, у этих торговцев и бизнесменов просто не было шансов добиться успеха. 1. В оригинале название королевства переводится так: «Королевство небесного коричневого дерева, лаврового дерева, багряного лавра», но переводчик решил сократить. Глава 141.2. Башня желаний. Цзян Чэнь секунду рассматривал проход на 10-й этаж, после чего поднял голову, чтобы посмотреть наверх, и спросил: «Какой сегодня максимально доступный этаж?» «Приветствую вас, башня желаний сегодня открыта вплоть до 12-го этажа». Цзян Чэнь кивнул. «Значит, идем на 12-й». Цзян Чэнь не страдал от нехватки денег, хотя его сотрудничество с залом исцеления продлилось совсем недолго, но даже за такое короткое время у него накопилось огромное состояние. Цена за свиток на 12-м этаже уже была столь высока, что составляла 50 тысяч серебряных. «Уважаемый гость, хотите ли испытать свою удачу?» — довольно вежливо встретил их заведующий 12-м этажом. Цзян Чэнь, достав банкноту на 100 тысяч серебряных, сказал: «Давайте сыграем пару раз». В союзе 16 королевств существовали крупные банки, и потому такие банкноты были распространены между различными королевствами. И одной банкноты в 100 тысяч серебряных хватало на два свитка с 12-го этажа. Сексуальная девушка проводила Цзян Чэня и остальных внутрь зала. Внутренние помещения башни желаний были роскошно меблированы, и на каждом этаже была своя уникальная обстановка. 12-й этаж был отделан в стиле старинной простоты, от которой веяло ароматом глубокой древности, но при этом все выглядело довольно величественно и нерушимо. В зале располагалось множество шкафов с полками. Сами шкафы отличались друг от друга в зависимости от того, кто подал желание. Там были свитки от правительства, армии, четырех великих храмов и от других всевозможных крупных организаций. Желания, размещенные на 12-м этаже, все были высокого уровня. И в принципе, если выполнить любое из них, то награда будет просто поразительна. Цзян Чэнь на протяжении всего пути к башне внимательно прислушивался к разговорам прохожих и слышал слухи о том, что кто-то выбрал желание и смог заполучить статус дворянина 5-го ранга, хотя изначально являлся обычным простолюдином. Не то чтобы Цзян Чэнь ценил эти знатные ранги, просто в королевстве небесного древа, особенно в столице, было сложно и шагу уступить без статуса дворянина. Он даже не имел права приобрести особняк, не говоря уже о многом другом. К примеру, взять того же Тан Луна. Он вступил в армию и стал патрульным всадником ящера. Однако из-за отсутствия знатного статуса ему приходилось жить в трущобах, хотя он мог бы позволить себе и что-нибудь получше. Такова была реальность в королевстве небесного древа. Даже если Цзян Чэнь считал богатство и титулы грязью, он все же не мог избежать подобной действительности. И как же ему в кратчайшие сроки заполучить дворянский титул? При этом его совершенно не интересовали титулы 8 и 9 ранга. Он просто обязан был заполучить, как минимум, 5 ранг, а если получится, то 3 или 4, так ведь? Но даже если и 5 ранг окажется ему не по зубам, то он мог еще согласиться на 6, но никак не ниже. Цзян Чэнь определенно не собирался брать свиток с полки армии. Он совершенно не интересовался военными делами. Его и так сильно утомило управление миллионной армией птиц мечей в сражении против королевства Темной Луны, и будь на то его воля, он бы этого не делал, однако сложившиеся тогда обстоятельства вынудили его действовать. Он также временно не хотел иметь ничего общего с правительством. Цзян Чэнь без того устал от политических дел еще в Восточном Королевстве. Он знал, что это было похоже на настоящее минное поле, и даже небольшое воздействие могло повлиять на картину в целом. Если же он посмеет необдуманно вмешаться, то, вполне вероятно, навлечет беду на свою голову. Хотя его и не пугали возможные проблемы, но все же он прибыл в Королевство Небесного Древа ради своего развития, а не за тем, чтобы причинять другим неудобства. В итоге остались свитки от четырех великих храмов, больших учреждений и других организаций. Хотя эти силы не казались столь впечатляющими, как правительство или армия, однако на самом деле все они втайне держали жизнь королевства в своих руках. Цзян Чэнь немного побродил около полок со свитками. Все эти свитки не были рассортированы, и, следовательно, невозможно было узнать, кто их принес. Цзян Чэнь наугад выбрал два свитка, и содержание первого свитка заставило Цзян Чэня непроизвольно усмехнуться. Очевидно, что это желание принадлежало женщине. Ее желанием было всегда выглядеть молодой или хотя бы на 30 лет сохранить молодую внешность. Это желание исходило от старейшины по фамилии Нин из Южного дворца Лазурного неба, и награда за исполнение этого желания действительно была потрясающей. Если кому-то удастся исполнить это желание, то тот человек сразу же станет последователем старейшины и обретет звание дворянина шестого ранга. Цзян Чэнь невольно горестно вздохнул. Эти 50 тысяч были потрачены впустую. Вечно сохранять молодость невозможно, хотя и существовало множество пилюль для поддержания внешности. Однако у Цзян Чэня не было никакого желания тратить столько времени и сил на какую-то глупую женщину. Он уже собирался бросить свиток обратно, когда вдруг его взгляд остановился стоявшим неподалеку на Цабайши. Его рука остановилась, и после секундного замешательства он бросил свиток Цабайши, сказав: «Байши, думаю, это тебе подойдет». У Цзян Чэня не было времени подбирать и искать пилюли для поддержания внешности, однако у Цабайши оно было. Цабайши взял свиток и, бегло прочитав его, криво усмехнулся. «Юный господин, я ничего не знаю об искусстве поддержания внешности. Кроме того, мне не хотелось бы становиться последователем этой старейшины, я уже могу себе представить, насколько это самовлюбленная старая дева, страдающая от ранней менопаузы. Не уверен, что мне стоит этим заниматься. Ха-ха, незачем становиться ее последователем, однако титул знати шестого ранга тебе не повредит». Как Цзян Чэнь сказал, не было никакого проку становиться последователем старейшины. Таким самовлюбленным женщинам слишком уж трудно услужить. Однако статус дворянина шестого ранга был довольно привлекателен. Ведь вместе с Цзян Чэнем в королевство небесного древа прибыло немало людей. И все они должны были где-то жить. И естественно, что чем больше среди них будет знати, тем лучше. К тому же, если у него ничего не получится, то, возможно, хоть здесь что-нибудь выгорит. Самым главным на текущий момент было обеспечить себя дворянским титулом, чтобы они могли обосноваться в столице. Ведь не могли же они постоянно ютиться в постоялых дворах. Глава 142.1. Свиток с желанием. Посмотрев на содержание второго свитка, Цзян Чэнь снова обомлел. Изначально он полагал, что на 12 этаже уровень сложности желаний будет невероятно высоким, а сами желания будут поистине грандиозными. Вот только он был слишком наивен. Оба свитка, что он выбрал, полностью разрушили его иллюзии. Первый свиток был от самовлюбленной женщины из Южного дворца Лазурного неба, которая мечтала всегда выглядеть молодо. Это желание исходило от эгоистичной женщины, которая была одержима идеей вечно оставаться молодой и красивой. А второй свиток был написан настоящим пьяницей. Этот человек однажды попробовал вино, называемое цветущим вином белой росы. Ему довелось отведать лишь половину чарки этого прекрасного напитка, но после этого, даже объездив тысячи гор и рек, он нигде не смог найти такого же вина. Он постоянно ностальгировал по вкусу этого вина, и спустя десятилетия эта тяга практически превратилась в его навязчивую идею. Потому его желанием было еще хотя бы раз попробовать это цветущее вино белой росы, чтобы развеять свою многолетнюю тоску. И любой, кто сможет помочь исполнить это желание, мог найти его в дворце бесчисленных сокровищ. Оказалось, что этот пьяница был заместителем главы дворца бесчисленных сокровищ, а наградой за исполнение этого желания была руководящая должность среднего звена во дворце бесчисленных сокровищ, а также титул дворянина пятого ранга. Эта награда была даже более щедрой и роскошной, чем за более сложную работу для той женщины-старейшины. Оба этих желания лишили Цзян Чэня дара речи. Женщина, с рождения влюбленная в свою красоту, и алкоголик, издавна неровно дышащий к вину. До какого черта здесь творится? Я думал, что на 12 этаже башни желаний все желания будут высокого ранга. Эх, я действительно был слишком наивен, вздохнул Цзян Чэнь. Цабайши и Гауюи, просмотрев второй свиток, точно так же потеряли дар речи. В этот момент все они обнаружили, что образ жизни здешних властимущих и обычных людей полностью отличался от образа жизни людей, проживавших в столице Восточного Королевства. Люди, способные загадывать настолько скучные желания, несомненно, являлись теми, в чьем распоряжении было чрезмерно много власти и денег. Они, без всяких сомнений, обладали огромным количеством ресурсов, а также большим уровнем влияния. Иначе они не стали бы раздавать дворянские титулы за столь скучные и никчемные желания. Хотя нельзя было сказать, что их поступки были чересчур эксцентричны, но эти сильные и влиятельные люди все же действовали на совершенно ином уровне. «Юный господин, как насчет того, чтобы выбрать еще несколько?» Цабайши также не испытывал недостатка в деньгах. «Нет, оставим эти два», — отрицательно махнул рукой Цзян Чэнь. Эти два желания были личного характера, и, следовательно, их было намного проще выполнить, чем, например, те, которые могли бы втянуть их в конфликт между влиятельными людьми. Эти? Цабайши немного удивился. Но мы же, нам всего лишь нужно сделать пилюли и вино. Для нас это проще простого. Цзян Чэнь сунул оба свитка себе под мышку и направился к стойке регистрации. «Приветствую вас, господин, могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Человек за стойкой также был предельно вежлив с ними. Он говорил мягким тоном, который был приятен на слух. «Я могу выполнить оба этих желания. Есть какие-нибудь временные рамки?» – спросил Цзян Чэнь. «Теоретически, ограничения по времени нет. Однако, чем быстрее вы их исполните, тем лучше, поскольку другие люди могут выбрать такое же желание, тем самым становясь вашими потенциальными конкурентами. И награду сможет получить лишь тот, кто первым выполнит желание. То есть я не смогу забрать эти свитки с собой?» – кивнул своим мыслям Цзян Чэнь. «Мои извинения, но таковы правила. Вам достаточно прийти сюда, если выполните желание, и мы строго за всем проследим, поэтому вы можете ни о чем не волноваться. Башня желаний – это традиция, которая сохраняется на протяжении тысячи лет, и все наши методы отработаны столь хорошо, что даже капли воды не просочится. До сих пор мы не совершили ни единой ошибки. Вот и замечательно, тогда я принимаю эти два желания. Хорошо, в таком случае я их зарегистрирую, прошу немного подождать. Вскоре были совершены все необходимые процедуры. Прошу вас, господин, сохраните эти документы, ибо они послужат доказательством вашего права на эти желания. А теперь, вам еще нужно с чем-нибудь помочь? Цзян Чэнь усмехнулся. Нет, я пойду еще осмотрюсь. В таких делах важно было не переборщить, особенно в исполнении желаний. Ведь у Цзян Чэня, по сравнению с другими участниками, было огромное преимущество, но в то же время, если бы он перестарался и выполнил желание, которое противилось воле небес, то тем самым мог бы привлечь к своей персоне слишком много внимания, а это лишь создало бы еще больше ненужных проблем. Сейчас ему нужно было лишь заполучить статус дворянина, чтобы пустить корни в столице, а сделать себе имя можно было бы и потом, когда он как следует закрепится здесь. В противном случае, если его репутация сразу же взлетит до небес, он привлечет к себе внимание различных сил и не сможет избежать неприятностей. Не зря говорят, стреляют по той птице, что подставляет голову, и Цзян Чэнь за всю свою прошлую жизнь повидал предостаточно примеров, подтверждающих правдивость этих слов. Цзян Чэнь не собирался привлекать к себе внимание сразу же по прибытии на чужую территорию, пока сам еще не успел как следует укрепиться на месте. Ведь если он намеренно бросится в огонь, то не получит никаких преимуществ, одни проблемы. Выбрав желание, Цзян Чэнь прошелся по всем этажам башни желаний, встречая на своем пути все больше и больше людей, из-за чего решил как можно скорее покинуть башню. Среди такого количества народа им с трудом удалось выбраться наружу. После того, как Цзян Чэнь вышел из башни, он вдохнул легкий и освежающий аромат лавра, витавший вокруг, и невольно вздохнул. Подумать только, что эта страна будет так сильно увлечена этой башней желаний. Существуя уже тысячу лет, башня желаний перестала быть просто местом для исполнения желаний. Она уже стала чем-то вроде наследия, поддерживающего душевный покой населения. Прямо как во многих королевствах праздновали Новый год, так и здесь люди, согласно обычаю, продолжали ходить в башню желаний. Подобное действо уже стало частью их культурного наследия. Начиная от короля и заканчивая простыми гражданами, все люди с готовностью становились частью этого празднества. И это было одной из причин того, почему люди так радовались открытию башни желаний. Вернувшись на постоялый двор, Цзян Чэнь заперся в своей комнате и, достав кисть с бумагой, начал что-то записывать. Миллионы лет воспоминаний его прошлой жизни охватывали почти все существующие профессии, и виноделие входило в число профессий, которым Цзян Чэнь уделил сравнительно много времени. А все потому, что многие практики были очень разборчивы в том, что они пьют. Жизнь практика была практически бесконечной, и долгий путь развития порой преодолевался с трудом. Именно поэтому вино являлось той самой вещью, без которой не мог обойтись ни один практик. Глава 142.2. Свиток с желанием. Они пили, дегустировали или просто наслаждались хорошим вином. Такую особую привязанность разделяли многие практики. Но самым главным было то, что многие мастера духовной медицины любили объединять создание вин с изготовлением духовных лекарств, идеально сочетая оба этих искусства. Приготовление духовных лекарств на основе вина делало конечный продукт одновременно приятным и полезным. Цзян Чэнь провел немало исследований в этой области, и ему также не было незнакомо название «цветущее вино белой росы». На самом деле это было вино, которое он довольно часто готовил в своей прошлой жизни. И вполне естественно, что цветущее вино белой росы, которое создавал он, совершенно точно не являлось тем, которое посчастливилось попробовать заместителю главы дворца бесчисленных сокровищ. Ведь это вино имело несколько уровней качества: обычное, духовное, святое, земное и небесное. В своей прошлой жизни Цзян Чэнь изучал историю этого вина и узнал много особенностей его приготовления. И сейчас он задумался, какое же вино попробовал тот заместитель главы дворца бесчисленных сокровищ, обычное или же духовное, ведь у него просто не могло быть никакой возможности попробовать вино уровнем выше. Цзян Чэнь подозревал, что, скорее всего, это было вино духовного уровня. Если бы он попробовал лишь обычное вино, то вкуса такого вина было бы недостаточно, чтобы вызвать столь сильную тоску по нему. Ведь этот человек все же являлся заместителем главы и наверняка успел испробовать множество хороших вин. Цветущее вино белой росы вовсе не зря носило это название. Ведь в своей основе оно содержало эссенции 9 цветков, благодаря чему получалось невероятно дивное вино, однажды попробовав которое, будет сложно его позабыть. Цзян Чэнь мог понять ощущения, которые описал заместитель главы, поскольку вкус этого вина на самом деле был на редкость уникален, и после первого же глотка его вкус и аромат уже невозможно было бы перепутать ни с каким другим вином, они запоминались на всю оставшуюся жизнь. В общем-то, распитие вина само по себе можно было отнести к виду наркотической зависимости, а конкретно это цветущее вино белой росы заставляло других неосознанно стремиться выпить его еще, и потому слабые люди, вроде пьяниц или алкоголиков, лишь раз попробовав, будут всю оставшуюся жизнь тосковать по нему. Похоже, этот заместитель главы дворца бесчисленных сокровищ был из тех, кто обладал особым пристрастием к алкоголю. В противном случае, он не стал бы предлагать столь баснословную цену, чтобы удовлетворить свое неистовое желание еще разок отведать этого цветущего вина белой росы. Цзян Чэнь по памяти записал рецепт для создания обычного и духовного цветущего вина белой росы. Что же касается святого уровня и выше, сейчас в них не было необходимости. Ингредиенты для их создания было уж слишком сложно раздобыть. Даже если он соберет все необходимые виды цветов, то стоит лишь немного ошибиться с подбором ингредиентов, как возникнет конфликт между основными ингредиентами, что в итоге выльется лишь в напрасную трату ценных материалов. Ингредиенты для создания обычного и духовного цветущего вина белой росы практически полностью отличались. И естественно, что материалы для создания вина обычного ранга были не столь уж и редки, и потому собрать их не составляло труда. Для духовного же ранга требовалось собрать более редкие цветы, из-за чего добыть их было сложнее. К тому же, требовалось подобрать много дополнительных ингредиентов, так что это можно было считать настоящим испытанием мастерства. Дополнительные материалы предназначались для усиления аромата цветов. Они помогали запаху различных цветов слиться воедино и полностью передать свой аромат вкусу вина, и потому являлись неотделимой частью этого дивного напитка. Для каждого цветка требовался один дополнительный ингредиент, но с еще большей тщательностью нужно было подходить к выбору каждого дополнительного ингредиента, ведь все они не должны были конфликтовать между собой, а также с основными ингредиентами. Это было истинным испытанием мастерства. Из-за такого объема необходимых знаний и умений большая часть виноделов каждого нового поколения не могла как следует понять, как готовить это вино, и именно из-за этого очень редко когда виноделам удавалось унаследовать это мастерство, а потому найти это вино было невероятно трудно. Обычный человек мог бы наградить своих потомков удачей и процветанием на многие поколения вперед, если бы они смогли усвоить это искусство и перенять мастерство. Этот свиток с желанием подкинул Цзян Чэню одну идею. Если он хотел как можно быстрее закрепиться в столице, то, возможно, искусство создания вина стало бы для этого неплохим решением. Все остальное лишь грозило втянуть его в различные неприятности. А использование для своих целей искусства создания вина было относительно простым способом. Культура распития вин была очень сильно распространена в королевстве Небесного Древа. Все мужчины, как правило, выпивали, и при этом предпочитали довольно хорошие вина. Даже большинство женщин делало пару глотков. 8 личных охранников вернулись поздно вечером, и все принесли более или менее полезную информацию. Было видно, что они сильно постарались сегодня. Конечно же, Цзян Чэнь прекрасно понимал, что они нуждались в подобных тренировках. Для них, рожденных в столь малом королевстве, не найдется места в королевстве Небесного Древа, если они не будут хоть немного тренироваться в одиночку. В течение нескольких дней Цзян Чэнь отправлял своих охранников поодиночке в столицу, чтобы те купили ингредиенты. Он также сказал им делать покупки в небольших магазинах духовных лекарств, по возможности избегая более крупных и известных. В итоге уже через день большая часть ингредиентов была приобретена. Оставалось лишь добыть пару дополнительных материалов, которые его люди не смогли найти даже в крупных магазинах. Цзян Чэнь посчитал это довольно странным. Хотя эти дополнительные ингредиенты были немного необычными, однако все же не до такой степени, чтобы их нигде не продавали. Поэтому он лично отправился в город и втайне порасспрашивал людей, выяснив, что их было невозможно купить не из-за отсутствия, а из-за того, что все крупные магазины откладывали их, не собираясь продавать. И причина была довольно проста. Южный дворец Лазурного неба планировал провести в столице грандиозную выставку, которая должна была продлиться несколько дней. И содержание выставки было довольно разнообразным, поскольку Южный дворец послал для участия в ней множество духовных алхимиков. Помимо публичных выступлений и консультаций, там проводились разнообразные ярмарки и выставки лекарственных пилюль. При таких условиях очень многие лучшие товары не будут продаваться в преддверии такого мероприятия. Торговцы придерживали товары, ожидая, что цены на них взлетят, и потом их можно будет продать подороже. Глава 143.1. Унизить или быть униженным. Являясь одним из великих храмов Королевства Небесного Древа, Южный дворец Лазурного Неба обладал безупречной репутацией. Его влияние в юго-восточном регионе королевства было практически непревзойденным. По сравнению с плохой репутацией Северного дворца Лазурного Неба, Южный дворец выглядел более деловым и приближенным к народу. И вполне очевидно, что это в какой-то степени зависело от его расположения. Столица Королевства Небесного Древа как раз находилась в юго-восточной части страны. Это был регион, где располагались основные силы королевской семьи. Несомненно, именно по этой причине Южный дворец не мог вести себя столь же нагло и властно, как Северный дворец. Власть и влияние королевской семьи имели первостепенное значение. Если бы Южный дворец не вел себя достойно, покорно оставаясь в тени королевской семьи, то разве правящая семья стала бы терпеть его существование? Кто позволит постороннему храпеть рядом со своей кроватью? Поэтому, в отличие от властного и тиранического господства Северного дворца, Южный дворец обладал исключительно хорошей репутацией, а также был самым приближенным к народу из всех четырех великих храмов. Долина Циньян же держалась как можно тише и незаметнее. Ее члены не часто появлялись на людях и вообще крайне редко контактировали с посторонними. В действительности, кроме набора новых членов, они больше не имели никаких дел с внешним миром. В отличие от них, дворец бесчисленных сокровищ обладал как широкой сферой влияния, так и обширной сферой деятельности, однако все же больше делал упор на торговлю. Если говорить точнее, то дворец бесчисленных сокровищ являлся не столько местом для духовных практик, сколько местом, которое секта Дивного Древа основала для ведения торговли в королевстве. Кроме того, сфера его деятельности была просто невообразимо обширна. Пилюли, духовная медицина, духовное оружие, боевые навыки, тайные искусства, талисманы и печати, духовные существа. У них имелись все популярные и непопулярные товары, и практически не было такой сферы деятельности, в которой бы не участвовал дворец бесчисленных сокровищ. Поскольку два нужных Цзян Чэню дополнительных ингредиента можно было спокойно купить через несколько дней во время выставки, юноша не стал спешить из-за такой незначительной задержки. Эти торговцы просто пытались взвинтить цены, придерживая товар. Хотя Цзян Чэнь не мог себе позволить приобрести ингредиенты по непомерно высокой цене, он все же решил придерживаться своего принципа держаться в тени и не привлекать излишнего внимания. Тем более, что даже если бы он прямо сейчас раздобыл эти ингредиенты, то все равно не смог бы сразу приступить к производству вина, ведь изготовление вина требовало специально оборудованного помещения. Если с оборудованием проблем не предвиделось, то найти специальное помещение было куда труднее, к тому же это должно было занять больше времени. Хорошо еще, что в этом королевстве любили выпить, из-за чего было много виноделин и прочих помещений, которые можно было бы снять в аренду. В последующие пару дней Цзян Чэнь послал своих людей порасспрашивать в округе насчет помещения, после чего, наконец, заключил краткосрочный договор аренды с одной винодельней, у которой последнее время плохо шли дела. Когда все приготовления были закончены, как и планировалось, началась большая выставка от Южного дворца. Цзян Чэнь, взяв с собой своих последователей, рано утром отправился к месту проведения выставки. Из четырех великих храмов лишь дворец бесчисленных сокровищ располагался в столице. Основные земли остальных трех храмов находились за ее пределами. Однако они были одними из главных сил королевства, поэтому у каждого храма все же имелось немного собственных земель в столице. И Южный дворец Лазурного неба не был исключением. Цзян Чэнь полагал, что пришел довольно рано, но, как выяснилось, он ошибался. Когда они прибыли на выставку, на месте ее проведения уже были толпы народа. Там располагалось множество различных празднично украшенных торговых лавок и прочих атрибутов ярмарки, между которыми сновали люди. Главной целью Цзян Чэня оставались два ингредиента. Когда он добрался до торговой зоны, там оказалось так много прилавков, что у него глаза разбежались. Однако он понимал, что эти два ингредиента встречались значительно реже остальных, и потому в обычных лавках их не было. Только лавки, принадлежавшие главным силам, могли продавать их. Таким образом, он сразу же отправился в район с более дорогими магазинами. В этом районе располагались лавки множества влиятельных сил и лучших торговцев Королевства Небесного Древа. Все, кто мог расположить свой стенд в такой зоне, в основном, занимали очень высокое положение. Само собой разумеется, что и у Южного дворца Лазурного неба тоже были свои места. Остальные три храма также получили приглашение и прислали немало своих представителей. Когда Цзян Чэнь и остальные приблизились к этой дорогой зоне, одна пара глаз сразу же приметила их изнутри. Тем, кто их заметил, был ученик Северного дворца, который принимал участие в преследовании группы Цзян Чэня. Однако этот человек был лишь практиком истинной Ци и не сильно бросался в глаза. Когда он увидел Цзян Чэня, его шея слегка втянулась в плечи, а голова опустилась. Он быстрым шагом направился в сторону другого человека, находящегося рядом со стендом Северного дворца и, приблизившись к его уху, шепнул ему несколько слов. Этому человеку также было около 20 лет, но с его лица не сходило хитрое выражение. Когда он услышал слова соученика, его глаза прищурились, а взгляд невольно устремился в сторону Цзян Чэня. Мгновенно поняв, что сглупил, он поспешно отвел взгляд, очевидно, испугавшись того, что Цзян Чэнь мог раньше времени заметить его. Затем он принялся что-то обсуждать со своим соучеником, после чего, слегка кивнув головой, сказал ему что-то еще. По всей вероятности, он уже придумал какой-то план. Цзян Чэнь даже не обратил внимания на эти действия. «У вас есть синий красоднев и негнущееся дерево?» «Нет, шеф, за сколько продадите синий красоднев и негнущееся дерево?» «Это лишь выставочный образец, он не продается». «Брат, сколько стоит синий красоднев и негнущееся дерево?» «Прошу прощения, но меня попросили оставить их для другого клиента, так что я не могу продать их». «Шеф, простите, у меня нет синего красоднева и негнущегося дерева». Цзян Чэнь понял, что что-то пошло не так, лишь когда начал спрашивать торговцев о двух ингредиентах. Он мог еще понять, когда торговцы не стали продавать эти предметы два дня назад, чтобы повысить цену на них. Однако поскольку выставка уже началась, неужели они хотели еще больше взвинтить цену? Ему казалось, что испокон веков никто не вел торговлю таким образом.